Глава третья. Госпиталь. «Нужно принять это тяжелое решение и больше к нему не возвращаться», — строго сказала Рин. Они вчетвером собрались у лежанки Марины, которая так и не пришла в себя, несмотря на все усилия парня и подруг. Жар не спадал, дыхание было сдавленным, она время от времени кашляла. Было подозрение на пневмонию, развившуюся после резкого переохлаждения. Но ни рентгена, чтобы проверить, ни лекарств у них не было. «Я предлагаю облегчить ее страдания и отпустить душу из этого мира для перерождения в новое, возможно, более благое время». «Иди ты, тоже мне буддистка нашлась», — мрачно выругалась Тина, все это время ухаживавшая за старшей. «Я ее не оставлю и тебе убить не дам. Продуктов у нас, наконец, достаточно. Лук вырос, свет починили, обогреватели сделали. И ты хочешь ее умертвить?» «Это она просто конкурентку устранить хочет», — согласилась Маша. «Вы мне не конкурентки. А еще раз увижу в постели мужа, зарублю», — заново начала вчерашний спор Мэддока, которая выгнала рыжую, несмотря на всю ее решимость, и теперь берегла свое место, словно цербер, огрызаясь на каждый заинтересованный взгляд. «Успокойтесь все», — приказал Максим, и девушки, к его удивлению, замолчали. «Марину мы не бросим, даже не думайте. Температура на улице начала подниматься, бензин потихоньку оттаивает. Если сегодня сможем завести двигатель, то съездим в больницу». «Не пущу», — тут же уперлась Рин. «Вы, как глава клана и поселения, должны быть здесь». «Даже не пытайся его остановить», — усмехнулась дикая кошка. «Таким способом ты его только против себя настроишь. Я вот выбираю правильную тактику. Поеду с ним, куда бы любимый ни отправился, и дело с концом». «Значит, и я поеду», — тут же встрепенулась жена. «Тихо! Вы начинаете меня бесить», — рявкнул парень, аккуратно массируя когтями переносицу. «Решено. Еду без вас. Только под ногами будете мешаться. Да и выглядят женские колобки не очень-то». Стушевавшиеся девушки потупили взгляды. «Я ненадолго. Только за лекарствами и обратно. Медицинский справочник у меня есть. Для вашего и своего спокойствия возьму группу телохранителей. Запаса еды вам должно хватить на несколько дней». Успокаивая подруг, он и себя убедил в том, что все будет хорошо. «С вами останутся 4 добытчика». «Возьми всех с собой», — настаивала Рин. «Если там ничего страшного, то вы вернетесь быстро. Если будут проблемы, они тебя защитят. Если же наступит холода, то нас это не спасет». «Ладно», — нехотя согласился Максим. Слова ее были логичны, а потому слышать их от девушки было немного странно. Хотя от старшей он принимал советы, как само собой разумеющиеся, так что и к жене нужно было привыкать. Собирались они недолго. Всего-то и нужно было надеть дежурную одежду, а поверх нее повязать мечи. Легкая броня, которую удалось сохранить во время столкновения с бандитами, была под куртками. Наряды получились толщиной в несколько сантиметров. Хорошо хоть, что современная синтетическая подкладка отлично гнулась на сгибах. Под самый низ, на голое тело, он надел ожерелье, подаренное Рин. Узнав, что универсал может использовать старые инфокубы, она за ночь сплела из шнурка сетку, в которую вплелись 5 черных квадратов. Медицина, техника, электрика, статистика, карты. Все самое необходимое. Если правильно разместить, то они касались контактами тела. Теперь считывать их можно было без необходимости брать в руки, что сильно упрощало жизнь. Девушка, когда дарила украшения, от нервов вся порозовела. Пришлось обнять и успокоить. Хотя ушла она еще более раскрасневшаяся. Но понять мысли японки парню было тяжело, и Машка, зараза, в этом помогать отказалась категорически. Остальные были готовы даже раньше. Отряд получился добротный. Все, кроме него, были старше 30, отлично вышколенные. У каждого имелся огромный опыт в обращении с холодным оружием, а главный, что у каждого имелись модификации. Кожа, глаза, мышцы. Сейчас Максим понимал, насколько ценны были действия Цухико Химе, до этого вызывавшие только недоверие и отвращение. Она старалась дать своему народу то, на что другие не способны, пусть и для выполнения своих меркантильных целей. «Все готовы?» «Отлично!» Даже не дожидаясь ответа, кивнул Макс. Да и спрашивал больше для порядка. «Тогда в машину. Продержитесь 20 минут, и, надеюсь, мы окажемся в тепле». Ровно за столько он рассчитывал добраться до центрального госпиталя Охи. Меньше, чем норма разового выхода. Бензин они прогрели. Грузовик загнали на верхнюю парковку, где было около нуля. Двигатель уже работал. Даже шины смогли найти и заменить. Все, что было накачано, лопнуло в холода. Так что им очень повезло, что среди строительной техники нашлась запаска. А вообще, конечно, нужно было переходить на гусеницы. Только где же их взять? Как только группа расселась по местам, он плавно нажал на педаль газа. Согревшийся металл нормально принялся, шестерни зацепились, и чуть дернувшись, машина пошла вперед. Стоило им выехать, как ворота в тот же миг захлопнулись за спиной. Тепло нужно было экономить. Рин, оставшаяся за главную, это прекрасно понимала. Странно было, конечно, доверять бразды правления маленькой девочке, когда рядом седовласый Текео. Но старик настаивал, чтобы именно жена молодого господина возглавила их поселение. Наверное, логично. По крайней мере, переспорить он их не смог. Грузовик медленно набирал ход. Максим не решался рисковать. Свежий снег припорошил затвердевшую корку перемерзшего в лед наста. В результате они ехали, хоть и со слабым сцеплением, но по практически идеально ровной дороге. Земля будто оделась в толстую полутораметровую шубу или броню, которая должна была защитить оставшихся в живых от морозов и ветра. Небо, которое на протяжении 5 дней радовало их солнцем, снова заволоклось тучами. Казалось, еще чернее прежнего. Хотя куда уж. И так свет едва доходил до поверхности. А может, это глаза отвыкли. Но благодаря починенной электрике фары давали большой конус. Да и рулить большой необходимости не было. Все или почти все преграды, которые были на земле, теперь укатались ровным слоем. До самого города Макс особенно не напрягался. Лавировать между зданиями по скользкой дороге было куда сложнее, чем того бы хотелось. После того, как грузовик занесло и протащило боком больше 5 метров, чуть не впечатав в здание, парень решил уменьшить скорость. И это, безусловно, помогло, хотя без проблем не обошлось. В результате у здания больницы они были не через 20 минут, а через 40. «Приготовились!» — крикнул универсал, когда точка назначения оказалась в прямой видимости. Найти среди корпусов тот, в котором был термогенератор, оказалось проще простого. В нем от мороза не полопались стекла, и алюминий, и пластик не выдержали такого сильного снижения температуры. Рамы сжались и загнулись, и содержимое не выдержало такого издевательства. В этом же корпусе мороз хоть и проник внутрь, но не до такой степени. Максим решил начать исследование с центрального входа. Приемная, в которой, судя по справочнику, должны быть препараты на все экстренные случаи, располагалась под большим навесом и имела удобный тамбур. Подогнав грузовик вплотную к двери, парень несколько раз ударил кулаком по крыше кабины и выскочил наружу. Обстановка внутри превзошла самые смелые его ожидания. Уже в тамбуре между двойными дверями было всего минус 10. По крайней мере, кожа на глазах согрелась моментально. И даже трупы, сложенные по обеим сторонам коридора в черных мешках, не портили картины. Здание сохранилось очень хорошо, и следов мародерства почти не было видно. А первая же аптечка, висящая на стене, оказалась полна препаратов и перевязочных материалов. Не особенно раздумывая, Максим снял со стены этот чемоданчик и передал одному из помощников. Становилось жарковато, хотя одежда только возвращала тепло, которое давал организм, самонагрев тоже был опасен. Но они здесь ненадолго, переодеваться смысла нет, во всяком случае пока. Первый неприятный сюрприз их ждал в сестринской приемного покоя. На скрип открывающейся двери обернулись сразу несколько зараженных. Обезумевшие люди бросились навстречу Максиму, не раздумывая. Но парень не растерялся и, отскочив обратно за распашную дверь, обнажил меч. Этого сигнала для остальных бойцов было достаточно. Приближающийся топот. Замах. Зомби прыгает вперед, но дверь мешает, снижая скорость. И в результате противника встречает острие выставленного в оборонительной стойке клинка. Враг сам насадил себя на него, как на шампур. Шаг назад, полуоборот, и голова второй твари падает на прорезиненное покрытие. Третью и четвертую встретили его телохранители, хотя он и сам бы прекрасно справился. Длинные лезвия копий проткнули противников практически одновременно. Последней из тварей не то оказалось слишком медлительно, не то чересчур сообразительно, но выходить наружу не стала, а спряталась за дверью, истерично завизжав на свой манер, с пощелкиванием и с присвистами. Максим решил, что это мольба о пощаде, но церемониться с врагом совершенно не собирался. В многослойной одежде он напоминал скорее колобка, и все равно его реакции и скорости хватило, чтобы подловить высунувшуюся голову и попасть точно в глаз. Лезвие вышло через темечко, наверняка убив врага. «Господин, еще!» — вскрикнул Дако, и универсалу пришлось поспешить в коридор. «Твою мать!» — выругался Макс, глядя на вывалившую из дверей соседнего отделения толпу. Зараженных 50, не меньше. Был бы у него автомат или хотя бы ПП, такое количество можно было бы перебить. Но сейчас вся надежда оставалась на собственные умения модификации. Чертова Светлова! А врагов все прибывало. «Ерм, подготовь выстрел, срочно!» — скомандовал парень, безуспешно нажимая на неактивную иконку рельсовой пушки. «Не могу. Условия вашего выживания...» «Не пари чушь! Если я сейчас не выстрелю, меня сожрут и костей не оставят, и тебя вместе со мной!» — мысленно заорал универсал, поспешно стягивая перчатку с левой ладони. «Быстрее!» «Не могу, хозяин, простите!» — прошипел с сожалением в голосе змей. «Дьявол!» — выругался кот. «Пойми, он и правда не может. Попробуй активировать пушку без его участия или передай управление мне. Всего минут 10». «Но нет, это я должен ей управлять!» — грозно зашипел Ерм. «Заткнулись оба! Вы мешаете мне сосредоточиться!» — сказал Максим, стараясь вспомнить, каково это было — стрелять из пушки. Самураи выстроились в линию, обнажив клинки и защищая господина. А зараженные не спешили перейти в атаку. Не то беспокоясь за свои жизни, не то ожидая чего-то. Парень закрыл глаза и полностью отдался ощущениям от собственного тела. Он слышал, как бьется сердце, как пульсируют вены, как в груди, рядом с сердцем, греет стальной шар, вырабатывающий электричество. Покалывая нервные окончания, ток идет параллельно сосудам к прячущейся в кости или в том, что ее заменяет, рельсовой пушке. Вибрация заряжающихся конденсаторов отдавалась зудом в мышцах. На свое место подается сантиметровый брусок, собранный по всему телу. «О боже!» — охнул один из самураев, и Максим рефлекторно открыл глаза. Вперед через толпу продвигался гигант на две головы выше всех окружающих. Черные пластины на груди и руках. Лицо, превратившееся в костяную маску. Такого мечом не порубишь, и копьем тоже проткнешь вряд ли. Только синегами способна справиться с подобной тварью одним лишь клинком, быстро сказал Дако. Нужно отступать и немедленно. Говоришь, Цухико справилась бы с таким одним клинком? Удивленно переспросил универсал, снова рассматривая приближающуюся тварь. Коридор узкий, не особенно ты развернешься. Броня по всему телу. Но как-то же он двигается. Значит, в сочленение попасть можно. А еще есть рельса, прогресс по которой сбросился до середины. Но хотя бы на иконке отображалось, что перезарядка идет. Значит, попробуем. Но, господин, оставайтесь здесь. Если что, прикройте отступление. А эту тварь я возьму на себя, сказал Макс, быстро скидывая одну куртку за другой и оставаясь в одной военной форме, которая опять была мала. Так, успокоиться, сосредоточиться. Враги не просто так ждали своего громилу. Значит, если справиться с ним, остальные отступят. Попробовать стоило. Перехватив рукоять меча двумя руками, Максим встал в заученную боевую стойку и, выждав, пока гигант оторвется от сородичей на добрых 10 шагов, ринулся вперед. Носилки и койки, стоящие по сторонам коридора, все должно было сейчас пойти в дело. Расстояние между противниками стремительно сокращалось. Титан тоже перешел на бег, замахиваясь перед ударом. Но в последний момент, вместо того, чтобы парировать и отбросить руку врага, из которой уже мчалось черное лезвие, универсал нырнул налево под кушетку. Оттолкнувшись от стены, он тут же вылетел с другой стороны, и угольный клинок пронзил ложе с телом. Звон меча о защитную пластину сменился противным скрежетом, когда лезвие попало между ними и перерезало несколько сухожилий под коленом. Гигант взревел, разворачиваясь с невероятной для такого размера скоростью, но Максиму это и было нужно. Он рубанул вверх, рассчитывая попасть в область шеи, но голова была наклонена слишком низко. Острие звякнуло, врезаясь в монолитный подбородок, а в следующую секунду удар когтей отбросил парня к стене. Толстые черные клинки распороли ткань на груди и разрезали верхние бронепластины, но до живого чуть-чуть не достали. Просчет вариантов, даваемых Ермом, в этот раз работал с ошибками и такого не предусмотрел. А может, просто Максим не смог полностью выполнить указания. Поднырнув под смертельный замах клинка, парень ударил в область паха. Меч жалобно звякнул, отскакивая от толстых пластин, но противник рефлекторно опустил руку, и Макс, не раздумывая, ударил в беззащитную шею. Хоть у врага и не было лица как такового, но в эту минуту универсал мог поклясться, что тот улыбнулся. Отразив лезвие плечом, враг схватил его за правую руку и сжал с такой силой, что затрещали кости. Максим заорал, беспомощно молотя воздух и противника левой, пытаясь расцарапать глаза. Ослабев, пальцы невольно ослабили хватку, и меч выскользнул из ладони на пол. Гигант широко замахнулся, собираясь закончить бой одним ударом. Вдох. Время замедляется. Сердце прекращает свое биение. Гудение конденсаторов становится невыносимым. Зажигание. Сотни тонких черных стрел на невероятной скорости вырываются из ладони парня прямо в лицо Титану. Вспышка. Тот дергается, но убрать голову не успевает. И только после этого по коридору растекается грохот. Сработало. Гигант падает, как подкошенный, но универсал еще успевает полюбоваться сделанной сквозной дырой. Прямо через глазницу врага он видит ошалелые от страха лица зараженных. Отлично, значит, осталось расправиться всего с одной сотней тварей. Или двумя. Максим падает на пол, увлекаемый когтистой лапой, которая не разжалась даже после смерти. Его бойцы оправились первыми. С дикими воплями самураи бросились вперед, и толпа дрогнула. Первые ряды попятились, надавили на последние, и те, не понимая происходящего, уже также дали задний ход. Максим обрадовался было заслуженной победе, но тут раздался яростный пересвист. Он прокатился по коридору, и зараженные выпрямились, скрещивая свои взгляды на универсале. «Контролер!» — с досадой пробормотал парень, с трудом срезая большой палец с руки Титана. Меч, хоть и был чересчур широким для такой задачи, но справился отлично. Диковинная песня зараженного держала собратьев в узде, организовывала, но видно было, что действует она не в полную силу, иначе враги уже мчались бы вперед. Макс на собственном опыте слишком хорошо знал, что такое настоящий контролер. И сейчас все было значительно слабее. И все равно их оказалось 8 против 100, а рельса еще не перезарядилась. «Отступаем?» — осторожно спросил Дако, вставая рядом с парнем. «Нет, готовьте баррикады. Замедлим их движение, уменьшим напор. И их станет меньше, чем нас», — скомандовал универсал. Дважды самураям говорить было не нужно. Не теряя противников из вида, они тут же опрокинули кушетки поперек коридора, а затем поставили каталки, не снимая с них тел. Так, за несколько секунд нерешительности, противник заплатил колоссальным тактическим преимуществом. А вот произошедшего дальше Максим совершенно не ожидал. Вместо того, чтобы нападать, враг начал возводить собственные укрепления. И учитывая количество неприятностей, они были возведены значительно основательней и до самого потолка. Нет, контролер не боялся их, просто решил не рисковать собственными людьми ради кучки чужаков с мечами. От такой неожиданности Макс даже растерялся. Первый раз встретил контролера, который не бездумно кидает младших братьев в атаку, не берет их под контроль, вытягивая силы, а защищает и оберегает. Это было неожиданно. Но главное, что теперь они были абсолютно отрезаны от основного помещения больницы. Конечно, можно прорваться через баррикаду или попробовать пролезть через окна. Вот только сталкиваться с такой толпой абсолютно не хотелось. А главное, не было нужды. Ведь сестринская и приемные палаты находились за спиной. «Собирайте все медикаменты, которые найдете. Неважно, какого предназначения», — скомандовал парень. «Я вас прикрою. И проложите их термоодеялами, чтобы не замерзли в дороге». «Господин, давайте возьмем с собой гиганта. Из его шкуры можно соорудить отличный доспех. Сначала препараты. Если они не перейдут в атаку, об этом можно будет подумать. Дако, возьми с собой одного человека и караульте у грузовика. Не верю, что они не хотят напасть. Может, обойти пытаются с улицы. Понял. Отправляюсь немедленно», — поклонился самурай, выбегая наружу. Остальные вытаскивали ящики с лекарствами. И только Максим стоял напротив баррикад противника, готовый в любой момент перейти в наступление. Вот только с той стороны движение почти не ощущалось, хоть в проходе и видно было несколько десятков тварей. Несколько минут он всматривался в темноту своими фиолетовыми глазами, пока не понял, что из нее также всматривается контролер. Хоть враг и выглядывал из-за спин других, его зрачки были выразительнее и ярче, так что выделить его в толпе не составило труда. Однако его отличало что-то еще, и дело было не в черной броне, скорее в общем ощущении, осанке, том, как он держал голову или как открыто смотрел. Поняв, что его рассматривают, зараженный сначала подался назад, но затем перестал тушеваться и вышел перед братьями. Встав в проеме между наваленными баррикадами, он встретил противника, гордо вскинув голову, и принялся столь же заинтересованно рассматривать Максима. Ощущение было не из приятных, и парень даже хотел в какой-то момент наказать наглеца, рубанув мечом. Но опасность была слишком велика. Вместо этого он демонстративно вложил клинок в ножны, чем вызвал немалое удивление у противника. Так они и стояли, друг напротив друга, спокойные, предельно сосредоточенные и готовые в любое мгновение ринуться в бой, но в то же время не желающие этой схватки, предпочитая терпеть присутствие другого. «Господин, все готово», — сказал самурай, подбегая. 23 коробки с лекарствами, нашли сильнодействующие антибиотики. Продовольственные пайки и некоторые продукты из холодильников еще пригодны для пищи. Протеиновые батончики. А еще сумели раздобыть картридж из автодока с наномашинами, почти 200 грамм. «Зачем?» — не понял сначала Максим. Но через несколько секунд до него дошло. «Молодцы!» Самурай поклонился, но движение впереди отвлекло парня. Контролер сделал шаг вперед, угрожающий. Максим достал из ножен меч, готовясь применить рельсу. Но противник остановился и показал пальцем, очень выразительно помотав головой. Универсал обернулся, чтобы увидеть, что пара его бойцов пыталась тащить здоровенного титана. «Оставьте его», — скомандовал Макс. «Никакие доспехи не стоят того, чтобы отдавать за них жизнь. А для них это, похоже, очень важно. Может, они собираются похоронить своего парня. А может, пожрать, чтобы получить его силы. Это опасно», — попытался объяснить свои действия мечник. «Они станут сильнее, потом будет сложнее сражаться». «Брось», — сказал универсал, и от его тона вздрогнул даже контролер. «Даже если они получат все его силы и броню, я просто убью следующего. А провоцировать конфликт сейчас нет никакого смысла. Мы должны добраться до своих и довести все в целости. Госпиталь же для нас потерян. По крайней мере, пока не обзаведемся большим количеством огнестрельного оружия и боеприпасов». «Так точно, господин, извините», — поклонились самураи, оставляя тело. «Мы уходим», — громко сказал Максим, обернувшись к противнику и пряча меч. «И постараемся не возвращаться. Сделайте на стене больницы красную надпись «Опасность», и, возможно, вас будут меньше беспокоить. Так мы все сэкономим жизни». «Спасибо, вольный», — проскрежетал по-русски контролер. Парень, не ожидавший ответа, вздрогнул, но сумел вовремя убрать заряд с рельсы. «Мы этого не забудем». Кивнув, Макс попятился, и когда понял, что его не преследуют, развернулся к зараженным спиной и больше не оглядывался. Грузовик, загруженный почти наполовину, уже ждал его снаружи. За рулем сидел Дако. Двигатель был заведен и сердито урчал. «Трогай», — скомандовал парень, погружаясь в свои мысли.